одного не могу понять, почему я раньше тебя не нашел. Надо было столько всего потерять, чтоб в конечном итоге нам с тобой стало хорошо. Нужно было провести 10 лет в плену, чтобы почувствовать вкус свободы. Я устал бороться, понимал, что иду ко дну, но кто-то бросил спасательный круг на воду. Да, я лодырь. Я эгоист, зависимый, я трус, я врун. Я был таким последние лет 30 и был уверен, что именно таким я умру. Я был настолько упрямый, что никто даже не пытался меня поменять. Сам себе вырыл глубокую яму и закапывал себя глубже день ото дня. Я ждал, не зная точно чего, наверное, какой-то поддержки. Я истратил 90% из 100, но никогда не терял надежду где-то в глубине души. Не рассчитывал на помощь от тех и высшей силы. Видимо, там меня услышали, но я не думал, что помощь будет такой красивой. Красивый. Играла музыка, трек был грустный. Я глаза опускал, дым был вкусный. Потихо вникал, что быть хочу с ней. В моей руке ее рука, под колесами кузня. Если честно, я не знаю, как все произошло. Наверное, это и есть то самое хорошо. Что дальше неизвестно, но знаю, что хочу еще. Хочу еще. Первый раз в своей жизни я понимаю, что ей доволен. Готов к любым ее капризам, но в то же время абсолютно спокоен. Мы кучу времени потеряли и прекрасно понимаем это оба. Но зачем разбирать все на детали? Я благодарен судьбе за каждый опыт. Спасибо. Пожалуй, больше сказать тут нечего. Тому, кто все это разрулил, летит плотная от пацика из-за Москворечья. Спасибо за то, что послал мне такого родного и близкого человека. Я не оставлю камня на камне. Попробуй хоть кто-то отнять у меня все это. Я как танк, как бронепоезд, я как истребитель. Есть талант, меня не мучает совесть. Я предугадываю ход событий. Я смотрю на мир такими глазами, как будто бы раньше ничего не видел. Да, я был немного занят, я работал в режиме саморазрушитель. Играла музыка, трек был грустный. Я глаза опускал, дым был вкусный. Потихо вникал, что быть хочу с ней. В моей руке ее рука, под колесами кузня. Если честно, я не знаю, как все произошло. Наверное, это и есть то самое хорошо. Что дальше неизвестно, но знаю, что хочу еще. Хочу еще. Просто будь со мной рядом. Просто будь со мной рядом и все. Я сделаю все как надо, и нам снова с тобой повезет. Я хочу тебя радовать, хочу видеть тебя веселой. Ведь я Леша Долматов, а не какой-то там левый Васек. Играла музыка, трек был грустный. Я глаза опускал, дым был вкусный. Потихо вникал, что быть хочу с ней. В моей руке ее рука, под колесами кузня. Если честно, я не знаю, как все произошло. Наверное, это и есть то самое хорошо. Что дальше неизвестно, но знаю, что хочу еще. Хочу еще.